Глава 21. Степан вошел в квартиру, осторожно прикрыв за собой дверь и прислушался. Тишина квартиры обступила его, пробуждая знакомое, почти болезненное ощущение грусти. Он огляделся. С тех пор, как здесь поселилась Рената, атмосфера немного изменилась. Квартира словно снова обрела тепло и уют, хотя следы его прошлого никуда не исчезли. Подойдя к кухне, Степан задумчиво остановился у раковины и аккуратно открыл воду. Струя потекла ровно и без перебоев. Он чуть улыбнулся, представляя реакцию Ренаты, когда ее неожиданно подведет водопровод. Вдохнув глубже, решительно взялся за вентиль под раковиной, провернув его несколько раз. Когда тонкая струйка начала капать, он удовлетворенно кивнул. Это было не опасно, но достаточно, чтобы заставить ее обратиться за помощью. Он на мгновение застыл, задумавшись о том, правильно ли поступает. Но потом вспомнил ее улыбку, тот короткий разговор возле подъезда и легкое волнение, охватывавшее его каждый раз, когда она была рядом. Ему хотелось быть ближе к ней, хоть ненадолго почувствовать ее в своей жизни. Покинув квартиру, Степан спустился вниз и сел в машину. Дорога на базу пролетела незаметно, а в зеркале заднего вида отражалась его едва заметная улыбка. Захар встретил вопросительным взглядом, когда Степан вышел из машины. «Что это у тебя? Сегодня настроение такое подозрительно хорошее!» усмехнулся командир. «Да так, просто день обещает быть отличным», пожал плечами Степан, с трудом скрывая улыбку и направляясь в сторону гаража. «Не сглазь!» — в спину крикнул Захар. Степа не собирался раскрывать свои планы. Сегодняшний вечер обещал быть интересным. И он с трудом сдерживал нетерпение, ожидая звонка от Ренаты. Вода была холодной и мутной. Весенний паводок набирал обороты. Солнечные лучи едва пробивались сквозь тяжелые облака, отражаясь в темных водах реки. Степан проверил снаряжение и уверенно взглянул на Захара, ожидая команды. «Всем собраться!» скомандовал тот, голос был уверенным и громким, как всегда. «Майя, Степа, берете лодку номер 2. Ян, Ванька, в первую. Иван, смотри в оба. Сегодня твоя задача не дать Яну уйти на дно вместе с новичком». Команда тихо засмеялась, а Ванька заметно напрягся, бросив встревоженный взгляд на Яна. Клим дружески похлопал молодого спасателя по плечу. «Не боись, малой. Ян только на вид страшный. Воду он не кусает». Ян хмыкнул, поправляя ремни жилета. «А если он не научится быстро грести, то, может, и покусаю». «Ладно, хорош трепаться», — перебил их Захар. «Там люди ждут. Вода поднимается быстро. Идем по секторам. Всех, кто нуждается в помощи, эвакуируем на сушу. Проверили связь и вперед». Степан забрался в лодку, чувствуя, как адреналин заполняет его вены. Захар дал отмашку, и лодки двинулись в воду. Окружающий мир сузился до плеска воды, размеренного дыханием Майи и собственного сердцебиения. Они шли первыми, рассекая мутную гладь. «Вижу первых!» — донесся по рации голос Яна. «Женщина с ребенком! Второй этаж дачи! Нам помощь не помешает!» «Принял!» — спокойно ответил Захар, корректируя маршрут. «Степа, Майя, на вас следующий сектор. Будьте осторожны, течение сильное». Степан кивнул и направил лодку к отдаленной группе домиков, частично ушедших под воду. Он явно чувствовал напряжение Майи, хотя та шутила и улыбалась. Время от времени оглядывался на Ваньку и Яна. «Как думаешь, справится Иван?» — спросил Степан, перебивая шум воды. «Должен», — серьезно ответила Майя. «Но Ян ему спуска не даст, это уж точно. Странно, что он столько времени работает, а на паводок ни разу не ездил». «Вода не прощает ошибок», — тихо добавил Степан, усиливая грибки. Майя утвердительно кивнула. Ее взгляд был сосредоточенным и жестким. Имея разряд по плаванию, она знала о воде гораздо больше, чем все остальные. Но иногда это только мешало. Впереди показались силуэты людей, махавших руками с крыши затопленного дома. Степан глубоко вздохнул, готовясь к эвакуации. Лодка с Ванькой и Яном медленно уходила в сторону потопленных дач. Сильный ветер хлестал в лицо, а вода ледяной массой бурлила вокруг спасательной техники, упрямо пытаясь прорваться через защитный костюм. Захар стоял чуть в стороне, внимательно координируя действия группы через рацию. «Ян, аккуратнее там. Течение сильное. Иван, не дергайся. Делай только то, что Ян говорит». Ванька нервно кивнул, поправил спасательный жилет и взглянул на Степана. Тот подмигнул ему, стараясь передать хоть немного спокойствия молодому коллеге. «Все нормально будет. Вань, не волнуйся. Слушай Яна, он хоть и зверь на словах, но спасатель отличный». «Точно-точно», — засмеялась Майя. «Вернешься, проставишься за первое боевое крещение». Ванька усмехнулся сквозь нервозность и взялся за весла. Лодка уверенно подплыла к затопленным домам. Они принялись эвакуировать маму с малышом. А в одном из дачных домиков, окруженных поднявшейся водой, Майя заметила пожилую пару, отчаянно размахивающую руками. «Держитесь, сейчас мы вас заберем!» — громко крикнул Степан, направляя лодку ближе. Стёп удерживал баланс, пока Майя помогала пенсионерам перебраться в лодку. Женщина тряслась от холода и страха. «Ох, ребятки, спасибо вам! Думала, совсем конец пришел. «Это наша работа», — спокойно ответил Степан, аккуратно усаживая их на скамью лодки и укрывая теплым одеялом. «Все уже позади». Когда они вернулись к берегу, лодка с Яном и Иваном уже была там. А Ванька выглядел взъерошенным, но довольным, широко улыбался и активно жестикулировал, рассказывая Захару, как они вызволяли семью с ребенком. А Ян, хлопнув у молодого напарника по плечу, с одобрением кивнул. «Молодец, Иван, ты справился!» А Ванька сиял, явно гордясь собой. Захар осмотрел всех и, убедившись, что спасательная операция завершилась успешно, дал команду возвращаться на базу. «Отличная работа, ребята! Пора домой, греться и отдыхать!» Спасатели погрузились в машину, перекидываясь шутками и легкими подколками. Степан чувствовал приятную усталость и удовлетворение от того, что все прошло без потерь. Отряд справился, и это было самым важным. На обратном пути Клим снова подначивал Ваньку. «Ну что, герой, когда проставляться будешь?» «Да хоть завтра», — рассмеялся Иван. «Теперь я вас всех зову». Степан улыбнулся, ощущая, как медленно отпускает напряжение дня. Он знал, что на своем месте, рядом с людьми, которым доверял, и для которых команда была не пустым словом. Рената сидела за кухонным столом, разбирая оставшиеся наличные деньги, которые таяли, словно снег под весенним солнцем. На душе было неспокойно, а внутри росла тревога. Она понимала, что без работы долго не продержится, и чтобы хоть как-то заработать, ей был необходим компьютер, которого больше не было. Ситуация казалась безвыходной, и паника постепенно начинала подниматься к горлу. «Нужно что-то придумать», — мысленно твердила себе Рената, глядя в окно. Серое небо и мокрый асфальт отражали ее собственное настроение. Тяжелый вздох сорвался с ее губ. Она поднялась и направилась к мойке, чтобы хоть как-то отвлечься, заняться повседневными делами. Включив воду, Рената начала мыть чашку, когда внезапно раздался резкий треск. Кран вырвало из крепления, и мощная струя холодной воды ударила вверх. Она отпрянула, в панике пытаясь прикрыть рукой фонтан воды. Но напор был слишком сильным. «Да что же это такое?» — крикнула она в отчаянии, чувствуя, как внутри все окончательно рушится. Нервы, натянутые до предела, не выдержали. Слезы брызнули из глаз, смешиваясь с ледяной водой на щеках. В полном отчаянии она схватила телефон — Руки дрожали так сильно, что пришлось сделать глубокий вдох, прежде чем она смогла набрать номер. Голос Степана прозвучал удивленно и обеспокоенно. «Рената, все в порядке?» «Нет», — схлипывая, ответила она. «Тут вода. Кран сорвало. Пожалуйста, приезжайте. Я не знаю, что делать». В трубке повисла короткая пауза, после чего Степан уверенно и спокойно ответил. «Я уже выезжаю. Не переживайте, сейчас все решим». «Но вода...» «Перекройте ее. Вентиль в туалете за смывным бачком». «Сейчас». Она прошла в туалет и нашла кран. Повернула его, и вода остановилась. Все получилось. «Отлично. Я уже еду». Его спокойствие передалось и ей, заставив дыхание выровняться. Рената кивнула. Хотя Степан не мог этого видеть. И, положив телефон на стол, принялась ждать, чувствуя странное облегчение от того, что она больше не одна.